Тишина была прозрачной и хрустальной, а еще она была теплой и даже, как казалось артисту, ласковой. И, слушая ее, он вспоминал детство и просто довоенные годы. Вспоминал все хорошее и даже не очень хорошее. Вспоминал, как ехал однажды в поезде в купе, пропитанном сырой нефтью. Тогда, а это было до войны, Марк был просто в отчаянии из этой разлитой нефти. А сейчас все вспоминалось легко и даже вызывало ностальгическую улыбку. Парлахов заерзал, захрапел громче, а потом минут через пять опять затих и уж так посапывал. Марк, воспользовавшись шумом, приподнялся на кровати и приник к окну. Вверху он увидел темно-синее небо с золотыми разводами звезд. Марк попробовал рассмотреть отдельные звезды, но этому не удалось. Заболели глаза, и он закрыл их на минутку, уцепившись руками в дощатый подоконник. Потом снова открыл и посмотрел вверх на небо. Опять были видны золотые разводы звездных скоплений, но самих звезд Марк не видел. «Что-то с глазами», — подумал Марк, — «надо будет после войны пойти к врачу». Он опустился на кровать, попробовал заснуть. А в это время с законного неба сорвалась одна звезда, и долго летела она вниз к земле, пока не ударилась об нее где-то далеко от этого зауральского городка. Ударилась и рассыпалась, встряхнув при этом раскинувшись рядом лес и разбудив пристроившуюся за лесом деревню. Залаяли собаки в деревне, кто-то с горящей свечкой в руке вышел на порог, но снова было тихо, и ночь продолжалась. Утром солнечный луч упал ярким желтым пятном на деревянный пол их комнатки. Начинался новый день. После завтрака в столовой общежитии Марк с попугаем и Парлаховым пошли на Энский завод, расположенный за городом. Пели птицы, и дыхание ветра было теплым. Над крышами серых домов кружили вороны и голуби-сизари. И Кузьма, сидя в своей клетке, покачивавшись над землею, радостно крутил головой по сторонам, видя вокруг не шинельные сукно чехла, а настоящую живую жизнь. Показался забор, и Марк послушно надел повязку. Взял Парлахова под руку. Скрипнули ворота. Марк услышал, как Парлахов спросил у сторожа-охранника, как пройти в красный уголок. Привычные слепые повороты, ступеньки, и вот уж невидимая сцена. Когти Кузьмы впиваются в правое плечо, а Парлахов шепчет: «Еще минутку, надо подождать». И Марк ждет. «Давай!» — снова шепотом командует приставник. «Говори!» — Кузьма, повернув голову направо, передает команду Марку. «Упал на пашню высотки!» — декламирует Кузьма. «Суровый мальчик из Москвы!» И тихо сдвинулась пилотка с пробитой пулей головы. Не глядя на беззвездный купол и чуя веяние конца, и вдруг кто-то врывается в невидимый Марку красный уголок. Хлопок двери и истошный крик, непонятно, мужской или женский: «Товарищи! Победа! Победа, товарищи!» И невидимая аудитория вскакивает, опрокидывая стулья. Шум! Ошеломленный Марк, не обращая внимания на продолжающего декламировать попугая, поднимает руки и держит их перед лицом, не зная, что с ними делать. Внутри у него мечется какой-то бешено радостный зверь, а он не знает, как его выпустить. И вот руки сами срывают с глаз повязку, и он, внезапно ослепленный кумачевыми стенами красного уголка, жмурится, закрывает глаза ладонями, а потом медленно-медленно отводит ладонь.